Колодец, выкопанный иглой. Начиная с середины 30-х годов, профессор Хадукин, врач-эпидемиолог и паразитолог, углубился в совершенно новую для него область науки – вирусологию. Пожалуй, в этом не было ничего необычного. Как эпидемиолог, ученый давно уже считал себя в ответе за успех борьбы с инфекционными болезнями во всем Узбекистане. Вызываются ли эти болезни микробами, простейшими животными или невидимым в самые сильные микроскопы вирусным началом? Его долг – разоблачать любую заразу, посягающую на здоровье жителей республики. В те годы врачи особенно часто стали обнаруживать в Узбекистане вирусные заболевания. Конечно, такие болезни бывали в Средней Азии и раньше, но прежде все эти многочисленные лихорадки медики принимали за малярию. Когда же число маляриков в республике резко уменьшилось, стали лучше распознавать лихорадочные болезни. Один за другим всплыли случаи новых, прежде неизвестных вирусных болезней. Существование в природе вирусов еще в 1892 году обнаружил русский ботаник Дмитрий Ивановский. Но с его находкой Ивановский нашел вирус одной из болезней табака. Произошло то, что десятки раз уже случалось с большими открытиями. Оно не заинтересовало современников. Биологи и врачи лишь незадолго до того признали существование микробов. Только-только начали создаваться микробиологические методы исследования. Требовалось известное время на то, чтобы люди науки освоили с этим новым миром чрезвычайно малых существ, прежде чем принять открытие существ еще в сотни раз меньше. В этом сказался естественный, не побоимся сказать, здоровый консерватизм научного мышления. Если афоризм «природа не дает скачков» давно устарел, то наука о природе скачков действительно не знает. Ни одна научная идея не торжествует тотчас, немедленно. Научная истина, сколь бы верна она ни была, вынуждена много раз доказывать свою состоятельность, прежде чем завоюет признание. Примеры слишком легкого влечения новым нередко, увы, несут столь же скорое разочарование. Прошло четверть века, прежде чем опыт ботаников и медиков и возросшая техника позволили окончательно уличить вирусов как опасных возбудителей многих болезней человека, животных и растений. В 1916 году, лежа на смертном одре, Илья Мечников уверенно предсказывал решающую роль, которую в ближайшее время займут эти незримые враги человека в мыслях и делах ученых-медиков. Он не ошибся. В конце 20-х годов стало ясно, что вирусы наносят здоровью людей и народному хозяйству ущерб не меньший, а значительно больший, нежели микробы. По официальным данным Лиги наций, за 5 лет с 1929 по 1934 год главнейшими вирусными болезнями – гриппом, корью, полиомиелитом и оспой – страдало на земном шаре более 25 миллионов человек, а заболевания, вызванные микробами – брюшной тиф, дизентерия, дифтерия, коклюш – поразили в то же время лишь немногим более 4 миллионов. Медицинская практика решительно обратила внимание ученых на случаи вирусных заболеваний. Общественный заказ был услышан. Вирусами начали интересоваться ученые разных стран. В том же 1925 году, когда Лига наций опубликовала свои отчеты о масштабах вирусной опасности, профессор Хадукин из Ташкента предпринял первые розыски вирусов-убийц. Нет нужды пересказывать все работы ученого и его коллектива за 2 десятилетия. Их немало, и, как правило, они оканчивались торжеством вирусологов. Среди удач можно упомянуть разгадку в Узбекистане кули-лихорадки, таинственной болезни, само название которой происходит от английского слова «квери», что означает «неясное», «туманное». Еще раньше Хадукин разгадал характер так называемой геморрагической лихорадки, смертоносного заболевания, впервые обнаруженного в Средней Азии. Можно сообщить и о первых успехах по созданию вакцины против кори. Эти победы сделали имя Хадукина хорошо известным в Узбекистане и далеко за его пределами. Но я предпочитаю рассказать об эпизоде, который долгое время в среде ученых упоминали как ошибку Хадукина. Я избираю его нарочно, ибо трагическая история, разыгравшаяся в тяжелые годы войны в одном из самых глухих уголков Узбекистана, более других раскрывает характер моего героя и методы его исследования. После 10-часовой поездки по железной дороге, 5-й час в кабине тряского грузовика. Машина поднимает клубы удушливой пыли. Узбекская осень только началась. Профессор то и дело вздрагивает от мучительного кашля, но старается не показывать себя больным. Тем, кто едет в кузове, держа в руках клетки с подопытными мышами и ящики с лабораторной посудой, наверное, еще труднее. Надо как-то отвлечься от мысли о собственной болезни. Благо, вокруг раскинулись чудные картины предгорий Туркестанского хребта. Пологие холмы покрыты виноградниками. В нежно-голубой дымке вырисовываются далекие каменистые вершины. А вот и белые домики кишлака вдалеке. Солнечный пейзаж так и просится на полотно. «Джалангар», — поясняет шофер, — «подъезжаем». «Джалангар». Вот уже несколько месяцев слово это не сходит с уст врачей, ученых и руководителей республики. Судьба глухого кишлака волнует сотни людей в Ташкенте и даже в далекой Москве. Еще прошлой осенью из кишлака пришло первое сообщение о какой-то эпидемии. У людей неожиданно поднималась температура, начинался бред, часто возникали параличи. Большая половина заболевших гибла, не приходя в сознание. «Какой-то необычный энцефалит», утверждают невропатологи. Инфекция вызывается, очевидно, вирусом. Но люди в кишлаке ждут не объяснения, а помощи. А пока никто толком не знает, как бороться с эпидемией, которая выхватывает все новые и новые жертвы. Правительство республики поручило возглавить специальную экспедицию по борьбе с джалангарским бедствием профессору Хадукину. Во дворе школы, где развернут временный лазарет, к машине Хадукина подошел человек с марлевой повязкой, закрывающий нос и рот,